Глава 9. Майло. Каждый божий день я просыпался в мире тьмы. И в прямом, и в переносном смысле. Всякий раз, когда я просыпался, моим глазам требовалось время, чтобы приспособиться к пространству вокруг меня. Были секунды темноты, и мне приходилось моргать, прежде чем подняться с кровати. Это происходило со мной столько, сколько я себя помню. Не помогало и то, что я просыпался до восхода солнца. Я делал это уже год. Перед рассветом я выходил из парадной двери и спускался в парк недалеко от дома. Эстес Парк был любимым парком папы с детства. Именно здесь он и мама впервые встретились. Внутри парка был лесной массив. Тайная тропинка вела сквозь него к озеру. Никто об этом не знал, кроме меня и моих родителей. У берега стояла маленькая скамейка, которую папа купил для мамы, с их инициалами, вырезанными на дереве. Это было самое любимое место мамы во всем мире. Мы втроем ловили там рыбу часами. Теперь был только я, а той зимой озеро замерзло. Вероятно, мне не следовало даже выходить туда из-за леденящего ветра, но я поклялся, что каждый день буду стоять перед этим озером, глядя в небо. Мама сказала мне искать ее в рассветах, поэтому с тех пор, как она скончалась, я старался поймать каждый из них, независимо от погоды. Иногда облака закрывали восход, но я представлял солнце за ними. В то утро я очень скучал по маме, и наблюдение за рассветом не принесло облегчения. Старлет какое-то время была для меня приятным развлечением. На какое-то время она не давала мне слишком много думать о предстоящем дне, но когда этот день наступил, мой разум не смог справиться с болью. Прошел год с тех пор, как мама не стала. Сегодня год. С днем смерти, мама. К черту тебя. Ты оставила меня здесь, на этой планете. Совсем одного. А еще я так скучаю по тебе, что мне трудно дышать. Я встретил восход солнца, чувствуя себя совершенно опустошенным. Затем направился домой и собрался в школу. В то утро понедельника мне меньше всего хотелось оказаться на еженедельной встрече с Уэстоном. Ковер из его кабинета убрали, обнажив уродливый паркет цвета дерьма. Уэстон сказал мне, что ремонт находится на промежуточном этапе, заявив, что новое покрытие будет готово только на следующей неделе. Пол выглядел так же, как я себя чувствовал. Дерьмово. Уэстон потягивал кофе, оглядывая меня сверху донизу. Честно говоря, я даже не знал, как мне удалось попасть в его кабинет тем утром. Я не спал все выходные. Главным образом потому, что всякий раз, когда я закрывал глаза, накатывали воспоминания о прошлом. А когда этого не происходило, меня преследовали мысли о настоящем. «Ты что, пьяный?» — спросил Уэстон. Я поднял взгляд и выгнул бровь. Смотря кто спрашивает, Уэстон или директор. «И тот, и другой», — заявил Уэстон, ставя чашку кофе на стол. «Ну, я думаю, ты знаешь ответ, судя по тому, как ты спрашиваешь». «Сейчас 7 утра, Майло». «А зачем откладывать?» — ответил я. Уэстон не должен был удивляться. Выходные прошли дерьмово. Папа ушел в запой и доставил мне проблем, когда пришел домой, пахнущий, как обоссанный матрас. Проводить выходные с пьяным, скорбящим мужчиной, которого мне приходилось загонять в душ и кормить, не было развлечением. Помимо того, что я заботился о нем, мне приходилось слышать, насколько сильно я его разочаровал. В то утро исполнился год со дня смерти мамы. Так что простите меня, если я напился перед школой, чтобы попытаться справиться с дерьмом, происходящим у меня в голове. Уэстон нахмурился. Я не мог понять, он расстроился из-за меня или разочаровался во мне. Возможно, и то, и другое. «Тебе следовало взять отгул сегодня», — сказал он мне. «Ты сказал, что я не смогу получить письмо, если не буду ходить на уроки. И вот я здесь». «Ты здесь, но тебя нет». «Я здесь, но меня нет». Он поёрзал на стуле. «Хочешь поговорить о ней сегодня?» «Может быть, это...» «Нет», — перебил я. В тот день я хотела сделать миллион вещей. Я хотела напиться. Я хотел сделать все возможное, чтобы забыть, что сегодня исполнился год с худшего дня в моей жизни. Мне хотелось меньше чувствовать и скорее исчезнуть, чтобы боль прекратилась. Я бы поверил, что однажды со мной все будет в порядке. Мне хотелось снова дышать. Мне так чертовски хотелось дышать. Но я не мог вдохнуть полной грудью. По крайней мере, я запретил себе это. С моей стороны было эгоистично дышать, когда мама больше не могла. Горе было сложным. Один день тебе грустно, а на следующий день ты полон ярости. Иногда, в редких случаях, может быть и так, такой агрессивно злой, такой удручающе грустный. Знаешь, я разрешил бы тебе прогулять, — сказал Уэстон. Но только сегодня. Да, но, возможно, следовало упомянуть об этом, прежде чем шантажировать меня письмом. Майла. Что? Его рот приоткрылся, когда прозвенел звонок на первый урок. Больше он не произнес ни слова, поэтому я наклонился и схватил рюкзак, лежащий рядом со стулом. «Не могу опоздать на урок, директор Галла», — пробормотал я, поднимаясь. Он окликнул меня, но я не повернулся к нему лицом. Мне больше не хотелось говорить. Мне не хотелось смотреть в глаза, похожие на ее. Я направился в оживленные коридоры, пробираясь через зыбучие пески, и остановился прямо у шкафчика Тома. Он посмотрел в мою сторону. «Тебя что, автобус сбил?» «Мне нужно кое-что», — сказал я, переходя прямо к делу. Я не вел светские беседы и все еще чувствовал себя слишком плохо из-за приближающегося дня. Я знал, что мне станет хуже к 3 часам дня, времени, когда мама сделала свой последний вдох. Мне не нужно было функционировать в тот момент. Мне нужно было протянуть состояние опьянения как можно дольше. «Ну и тебе доброго утра, солнышко», — усмехнулся он. «Серьезно, Том, есть что-нибудь?» «У тебя сегодня месячные начались или что-то в этом роде? Ты такой раздраженный!» Я молчал. Он изогнул бровь и немного помрачнел. «Хреновое утро?» «Что-то вроде того». На долю секунды в глазах Тома появилась жалость ко мне, но он быстро от нее отмахнулся. Знал, что я не потерплю сантиментов. Он полез в рюкзак за баночкой мятных конфет, открыл ее и вытащил таблетку. «Идеально. Дай мне парочку». «Чувак, я не знаю, если...» «Я заплачу тебе». «Ты же знаешь, дело не в деньгах». «Том, пожалуйста». Выдавил я. Я не был человеком, который стал бы что-то выпрашивать, но в тот момент я чувствовал необходимость. Должно быть, это его сбило с толку. Без вопросов он протянул мне еще несколько таблеток. Затем он положил руку мне на плечо. «Эй, чувак, я знаю, что мы не говорим по душам, но если тебе когда-нибудь понадобится поговорить, нет». Одну таблетку я бросил в рот, а остальные положил в карман, чтобы их можно было использовать в течение дня. Понял. Он отдернул руку и закрыл шкафчик. С учетом сказанного, приятного путешествия. Увидимся. «Хорошо. Я чувствовала себя хорошо. Даже отлично. Черт, я чувствовала себя прекрасно. За последние несколько часов я выбрался из зыбучих песков своих мыслей. Теперь я свободно плыл по школьным коридорам. Все мои чувства обострились. Меня завораживало пустое пространство между растопыренными пальцами. Я чувствовал это. Я чувствовал воздух. Черт возьми, я пропал. «С тобой все в порядке?» — сказал голос, отрывая мой взгляд от пальцев. Я обернулся и увидел Старлетт, смотрящую на меня с беспокойством. «Ух ты! У нее были красивые глаза!» «У тебя красивые глаза!» — сказал я ей. Она оглядела коридор и сделала шаг назад. «Никогда больше не говори так, Майла!» — предупредила она низким голосом. «Прозвенел звонок. Тебе следует быть в классе». Я засмеялся. «Потому что все было забавно. Все было смешно. Старлетт, школа, жизнь, смерть». Но Старлетт не увидела в этом юмора. Возможно, именно это я и должен был показать ей — комедию жизни. Я полез в карман, вытащил и протянул таблетку. «Вот, возьми, это заставит тебя смеяться, учительница». «О, Боже!» — прошептала она, подходя ко мне. «Это наркотики?» «Ну, это не мята». «Убери это и иди в класс!» — приказала она. В коридорах было довольно пусто. Вероятно, из-за того, что Старлетт была права, я должен был быть в классе, как и все остальные в школе. «А какой сейчас урок?» «Сколько сейчас времени?» «Черт, письмо!» «Мне нужно получить письмо». «Мне нужно пойти в класс за письмом», — пробормотал я. Голова кружилась, а живот скрутило несколько раз. Я хотел засунуть колесо в рот, но Старлетт выбила его из моей руки. «Майла, какого черта ты делаешь? Ты не можешь просто глотать таблетки в школе!» Ругая меня, она все больше и больше походила на учителя. «Облом! Просто ты не захотела!» «Это потому, что я не употребляю наркотики!» «Если бы употребляла, то жизнь была бы намного лучше, учительница!» Я слегка оступился, и она поймала меня. Ее глаза встретились с моими, и я вздохнул. «У тебя красивые глаза», — повторил я. «Майла, прекрати!» «Я неважно себя чувствую, учительница». «Ага, это ясно». «Я не могу провалиться, не могу. Мне нужно это письмо, мне оно нужно». Она прищурилась, глядя на меня в замешательстве. «Она не поймет. Никто бы не понял». Она оглядела коридор, затем вздохнула. «Пойдем-ка, нам нужно, чтобы ты протрезвел». Она потащила меня по коридору, потом за угол. Мы спустились по лестнице. Старлетт открыла кладовую, втянула меня внутрь и закрыла за нами дверь. «Садись», — приказала она, толкая меня на пол. Затем она заблокировала дверь метлой, чтобы никто не смог проникнуть внутрь. «Мы будем раздеваться?» — пробормотал я. «Черт, я запутался». «Что?» «Нет, черт возьми, ты запутался!» — пробормотала она, копаясь в своем портфеле. Она вытащила бутылку с водой и протянула мне. Я оттолкнул ее. «Нет». «Тебе нужно протрезветь, Майла!» «Нет». «Моему отцу нужно протрезветь, а не мне». «Я в порядке. Я в порядке. Я счастлив». Всхлипнул я, махнув рукой в ее сторону. Я в порядке. Я посмотрел на нее и увидел в глазах грусть. «У тебя красивые глаза», — сказал я снова. Ее взгляд стал еще тревожнее. «С тобой все будет в порядке, Майло». «Я же говорил тебе, со мной все в порядке», — пробормотал я, прислонившись к ведру для швабры. Она подошла, положила руку мне под подбородок и поднесла бутылку с водой к моим губам. Я едва мог открыть глаза. Все казалось тяжелым и легким одновременно. Каждое движение стало автоматическим. Зрение подводило, но я все еще видел ее глаза. «Эти чертовы глаза!» «Пей!» — приказала она. «Нет», — сказал я, отталкивая бутылку. «Пей!» — повторила она. «Я ненавижу тебя!» — проворчал я, не желая пить. «Хорошо», — ответила она. «Это значит, что ты все еще умеешь чувствовать. А теперь пей!» Я сделал глоток. «С тобой все будет в порядке, Майло», — сказала она еще раз, и по какой-то причине у меня в груди сжалось еще сильнее. «Она ушла», — прошептал я. Я чувствовал, что нахожусь в нескольких секундах от того, чтобы покатиться по спирали во тьму. «Она действительно ушла», — выпалил я, прежде чем сдаться и свернуться в клубок на полу. Старлетт не сказала больше ни слова. Она успокаивающе положила руку мне на спину и начала выводить круги. Время от времени она заставляла меня пить воду. В какой-то момент я уснул. Или потерял сознание. Трудно было сказать. Все, что я знал, когда пришел в себя, Старлетт все еще гладила меня по плечу. Ее лживые слова эхом отдавались в голове. «С тобой все будет в порядке, Майло. С тобой все будет в порядке, Майло. Как? Как? Как я могу быть снова в порядке?»